подходили к месту ночлега. Колосов, не ужиная, заснул около костра. «Эй, сгоришь!» — разбудил его бородатый конюх. Костер ярко пылал, рассыпая золотистые искры. Конюхи уже кипятили чай. Николаев спал под лиственницей. Развязанный рюкзак валялся в стороне, а недалеко за кустами чернела ручка зумера, аптечка, коробки с охотничьими припасами и рыболовные принадлежности, вышвырнутые хозяином. «Колька, сюда! Какой-то хищник!» — послышался испуганный голос Колосова. Заведя курок, Николаев побежал на выручку, но там уже грянул выстрел. «Ну что, убил?» «Готов!» — донесся из лесочка довольный басок. «Что за зверюга?» «Черт его знает, не пойму, но похож на хищника. Иду, а он как выскочит и прямо на меня. Тут я тебе крикнул, а он остановился. Хотел, наверное, приготовиться к прыжку. Ну, я ему и вмазал. А знаешь, какая злюка? Умирал, а все скалил зубы и дергал носом. Хорошо, что я не подошел близко». Николаев внимательно разглядывал зверька и, наконец, определил. По виду и размерам похож на молодого писца, а, возможно, это старый соболь. Коротковат, да и шкура какая-то подозрительная, не то серая, не то рыжая, усомнился Юра. «Сейчас же лето, заяц тоже серый, наверняка писец. А вот посмотри, уж начинает белеть», — приподнял он лапу зверька. «Я обязательно заберу, а вдруг все-таки соболь? Пошлю матери подарок, вот обрадуется старушка». Он поднял зверька за загривок и сунул в рюкзак. «Ты знаешь, я так огорчил ее своим отъездом, так огорчил». Тропинка вывела их на сухую поляну с высокой травой и редкими толстыми деревьями. Идти стало не только легко, но и приятно. По сторонам громко кричали кедровки, предупреждая таежный мир о приближении человека. Солнце клонилось к закату, и они не спешили. Скоро транспорт должен был остановиться на отдых. «Первые дни еле доходил до привала. Думал, не выдержу», — признался Николаев, хотя раньше он ни разу об этом не говорил. «А ты думаешь, мне было легче? Я еще умудрился сбить ноги до крови. Что же молчал? Уже не аптечка, сразу бы вылечила. Жаловаться? Да еще лечиться у Жени? Я бы на голом мясе дошел и никому не сказал. А сейчас прошло», — махнул рукой Колосов. «Все же здорово мы наловчились ходить. Смотри, за день километров по 40 наматываем. И хоть бы тебе что. А еще этой дичи сколько таскаем». Коля подбросил тяжелый рюкзак и поправил лямки. «И никаких других обязанностей. Пришел и отдыхай. Я доволен, что нам поручили дичь». «Чудак!» — засмеялся Колосов. «Стрелять-то любят все, а вот таскать ее на себе охотников мало. Ты думаешь, нам сделали одолжение? Но я не жалуюсь, мне это дело подходит». Они пересекли низину. Теперь трава взбегала на высокий сухой берег. «Слышу дымок, где-то близко привал», — повел носом Николаев. «Не только слышно, даже видно», — засмеялся Юра. За леском к небу поднимались черные клубы дыма. На привале уже сигнализировали о месте ночевки. Подошли к костру. Колосов с фасоном стал вываливать из рюкзаков дичь. «А эту дрянь зачем нужно было таскать? Какой здоровый суслик!» Брезгливо поморщился Розов, отделяя писца от дичи. Николаев отвернулся, но Колосов быстро нашелся. «Решили для коллекции набить чучело». Он схватил за ноги суслика и закинул подальше в кусты. Ярко горели костры. На лужайке кони пощипывали траву. Под ветвистыми лиственницами белели две палатки. Одна для женщин, другая для конюхов. Пламя огня лизало закопченные чайники, котелки, ведра, освещая бронзовые лица людей. Привал напоминал цыганский табор. Недоставало только кибиток да чумазых детей. А смуглые бородатые конюхи от цыган почти не отличались. Колосов сушил портянки, поглядывая на Розова с нескрываемой неприязнью. Все в этом человеке вызывало у него раздражение –